Тамбиеву удобно было рассмотреть сейчас Александра Романовича. Хирургу было теперь не до Тамбиева. Для своего возраста младший Глаголев сохранил и фигуру, и подвижность, и известную быстроту жестов. Он среднего роста, ладно сложен. Во время операции любит осторожно разминать плечи, которые у него чуть-чуть покаты, как у женщины. Он скуп на жесты, хотя хорошо чувствует руки, которые у него и сильные, и быстрые. Наверное, это профессиональные. В его лице сочетание мужественности и женственности. Большой нос и маленькие, тщательно очерченные губы, и округлый подбородок, насеченный едва заметной бороздкой, и большие серые глаза, окруженные темными веками, заметно припухшими, все в мелких морщинах. Они, эти морщинки, как земля в засушливое лето, безжалостно резки. Странно, но когда Глаголев пытался сосредоточиться, морщины выступали, и глаза казались особенно усталыми. Кто-то положил пинцет на стеклянный столик, металл, соприкоснувшись со стеклом, высек легкий звон, потом звук этот повторился вновь и вновь, сдержанно, но настойчиво. Больной неожиданно вздохнул, и утробный голос, сдавленный, больше похожий на мычание, чем на внятную речь, казалось, взрыл гору марли и ваты, которыми была обернута голова. Больной засыпал. Глаголев стоял у изголовья. «Ближе свет. Ножницы». Будто был включен хронометр, начавший отсчитывать драгоценные секунды. Руки врача обрели стремительность. Жизнь была разложена на секунды, только секунды и ничего больше. Уложишься — спасешь, просрочишь — погубишь. Застучали ножницы, и полетела марля, необычно черная, напитанная спекшейся кровью. Потом пятно проступило на свежей вате, и Тамбиев увидел пораженную часть лица. Будто сабельный удар распахал щеку, не пощадив ни костей, ни мышц. Лицо перестало быть лицом. Николай видел, как сдвинулись брови хирурга и странно утоншились губы. Глаголев взглянул на здоровую часть лица, закрыл глаза, взглянул и Николай, и едва подавил вздох. Лицо человека, лежащего на столе, было нелово-бледным. Оно несло на себе следы боли, но все еще было хорошо верностью и мужественно силой линий. Обрис подбородка, губ, носа был четок. «Скальпель», — сказал хирург, и в этом слове, произнесенном с тревожной суровостью, казалось, нашли выход и печаль, вызванная сознанием опасности, и ощущение беды, которую так трудно отвратить, хотя врач и обещал, что он эту беду отвратит. «Дело даже не в страданиях», — думал Тамбиев. «Человек потерял нечто такое, чем он пришел в жизнь, что отождествлялось для сына с именем отца, для жены с именем мужа. Лицо. Он точно раскололся, этот человек, со своими двумя лицами. Был один, стало двое. И, наверное, хирург должен найти утраченную половинку. А если не найти, то сотворить. Должен сделать нечто такое, что человеку прежде было не под силу». Тамбиев и Баркер вышли из госпиталя и успели почти наполовину пройти большой госпитальный двор, направляясь к машине, когда Николай Маркович сказал англичанину, что хочет вернуться. «Мне они показались такими усталыми», — указал он на здание госпиталя, которое сумерки и снежная заметь точно отодвинули вглубь двора. «У них, конечно, есть машины, но я предложу на всякий случай». «Да-да, пожалуйста», — согласился Баркер, продолжая идти. Он был занят своими мыслями. Тамбиев был обрадован несказанно, когда Александр Романович согласился. Оказывается, свою машину он отпустил в город, и, как ему сообщили только что, в срок она не вернется. Едва тронулись, Анна Карповна уснула, и разговор, возникший в машине, поддерживали трое, вернее, даже двое — Глаголев и Баркер. «Россия — орех крепкий для Гитлера», — произнес Баркер по-русски. «В каком смысле орех?» — спросил тихо Глаголев. Он устал и был недобр. Баркер смутился заметно. Ему надо было соорудить достаточно сложную русскую фразу, соорудить быстро. Вряд ли он был готов к этому. «Русская сила — не пустое слово», — произнес Баркер не без труда. Где-то на домышке своей памяти он отыскал эти несколько слов и, кажется, был счастлив. Глаголев молчал, по всему было видно, зло молчал. Эти 3 часа, проведенные им у операционного стола, и, пожалуй, голод, родили в нем столько злости,